Предполагаемый конфидент помолчал, а потом, вдохнув, ответил: «Я принял присягу, Ваше Императорское Величество. Я согласен, хотя понимаю всю ту моральную тяжесть, о которой вы только что рассказали. Если об этом станет известно, меня ждет отчуждение». «Все верно, но никто не узнает, я клянусь вам в этом. Благодарю за службу, отныне вы тайно от всех, моим личным решением повышаетесь в звании. Поздравляю, штаб-ротмистр. Рад стараться, Ваше Императорское Величество. Для всех вы по-прежнему поручик, но на самом деле только мы двое знаем правду. Когда операция будет завершена успехом, а в ином я не сомневаюсь, ваше старшинство в звании будет подтверждено с сегодняшнего дня. Также в ближайшее время я решу вопрос со всеми положенными штаб-ротмистру выплатами. Все это будет из моего личного негласного фонда, разумеется. Рад стараться, Ваше Императорское Величество», — повторил секретный штаб-ротмистр Ельницкий. «Ну что же, приступайте к выполнению высочайшего задания. В случае выявления оговоренных странностей сразу же найдите способ уведомить меня лично. По понятным причинам я не буду вас выделять и давать право прямого доклада. Однако я думаю, что справитесь и так. В случае выявления подозрительных лиц ими крайне деликатно займутся специалисты из ОКШ. Слушаюсь, Ваше Императорское Величество». «Ну что ж, отменно. Я, пожалуй, пойду. Если кто-то спросит, о чем разговаривали, то что ответите? Мы с вами беседовали об охоте и лошадях, Ваше Императорское Величество». «Да, я люблю иногда об этом поболтать», — кивнув, я направился далее по парковой дорожке. Во дворце меня уже заждался доктор Гирш, рядом с которым маячил обеспокоенный младший брат Николая, Михаил Александрович. Сначала они попытались немного попенять за слишком долгую прогулку, но, видя мое неплохое состояние, успокоились. «Мама наказала присматривать за тобой, Никки», — сказал улыбающийся Михаил. «Сегодня я буду твоим дежурным, не волнуйтесь». Я приотлично надышался свежим утренним воздухом и теперь готов стоически лежать на кровати, время от времени принимая очередных гостей. «Вижу, что вам уже лучше, государь, но все же следует поберечься, сотрясение головы коварная вещь», — заметил Гирш. «Согласен с вами, Густав Иванович». «Спасибо, Миша». Откуда-то в памяти всплыла история, что некто, в моем прошлом будущем времени, каждый раз после сотрясения лежал в постели чуть ли не по 2 недели. Травмы головы у этого человека почему-то случались часто, но по какой причине, я не помнил. Далее последовал медосмотр и очередное испытание, встреча с Алексой, вручение ей подарка на день рождения. Пришлось рассыпаться в комплиментах и прочих нежностях. В конце концов, Александра была не виновата в произошедшем с ее молодым мужем. Наша беседа перетекла в совместный легкий первый завтрак. Разговор не клеился, скакал с одного на другое. Многие вещи по-прежнему были мне неизвестны или неясны, приходилось юлить, уводить темы. Деваться некуда, учимся везде, где возможно, и обрывки информации текли в мое сознание, раскладываясь по полочкам. Говорят, у успешных людей есть такой синдром самозванца. В прошлой жизни он был мне не знаком, а вот теперь, кто я ныне? Самозванец и есть, который по-прежнему был в воле стихии, вокруг происходили некие события, управлять которыми у меня не получалось. В частности, абсолютно случайно я узнал, что панихида по Сергею Александровичу состоится послезавтра, 27 мая, а еще на следующий день отпевание и помещение гроба с телом в Алексеевском соборе Чудового монастыря. Затем Алекс начал жаловаться, что за время моей болезни и более раннего затворничества по церквям и монастырям всеми делами семьи и города стала заправлять властолюбивая мама. Посетовав для вида, внутренне остался равнодушен к этим вопросам и даже где-то позлорадствовал. «Пускай тешится, пока я готовлю свои преобразования, меньше проблем с общением», а через некоторое время потихоньку стал закруглять разговор. «Солнышко, мне так жаль, что на твой день рождения выпали подобные испытания. Уверен, что вскоре мы сможем наверстать упущенное. Я немного устал, голова начинает болеть, полежу, пожалуй, полчаса». Алекс засуетилась, и через некоторое время оставила меня одного, позвав Гирша. Напоследок ей удалось поцеловать меня, чем привела в дополнительное замешательство. «Ну как же мне от нее избавиться, гребаный экибастус?» Отделавшись от Алекс, я немного отдохнул, унимая головокружение и небольшой приступ головной боли. Знал был добрый доктор Гирш, отчего меня действительно нужно беречь. Ха-ха-ха. От последней мысли я даже улыбнулся. Ожидаемый утром визит Лобанова-Ростовского пришлось перенести, голова изрядно разболелась, и я решил не рисковать и отдохнуть. Успею, все царствование впереди, до самой расстрельной стенки в подвале, если раньше не убьют. Кхе-кхе. А где-то через час заглянули Герш с Михаилом и сообщили, что ко мне пытались прорваться с докладом дворцовый комендант Гессе 6, генерал-майор Ширинкин 7 и командир конвоя Мейендорф 8. Из всех названных фамилий мне была известна лишь одна – Ширинкин. Он вроде как был начальником дворцовой полиции, но все равно следовало уточнить все детали. Ну а о роли остальных догадаться было нетрудно. В общем, я сразу понял, что эти господа руководят силами царской охраны. Встреча с ними была необходимой, но день-другой потерпит, и с одобрения Герша пришлось отказать. В принципе, этого визита следовало ожидать, после случившегося. Странно, что только сейчас пришли, хмыкнул я про себя. Ничего, пару дней потерпит, пока голова болеть не перестанет. Да и нечего без очереди ломиться с криками, что только спросить хотят. Ха-ха-ха. Время шло, немного отлежавшись, я решил навести более подробные справки о главных охранниках, а то даже имен не знаю. Кряхтя, встал из кресла и добрался до лежащей на другом конце стола толстой подшивки полной росписи дворцовых служащих и прочих свитских, что дал мне на днях Танеев. Документ был выполнен чернилами от руки, каллиграфически красивым почерком и читался так, словно был распечатан на принтере, могли предки. Начав листать, быстро нашел строку про дворцового коменданта. Генерал-лейтенант Петр Павлович Гессе. В таблице не были указаны обязанности, лишь личные данные. Но, судя по названию должности, я предположил, что 50-летний, только что получивший новое звание и назначенный в свиту генерал-адъютантом дворцовый комендант может командовать всей царской охраной, поскольку Евгений Никифорович Ширинкин имел явно меньшее звание, всего лишь генерал-майор, а не лейтенант. И последним был странный казак с немецкой фамилией, командир моего собственного конвоя, генерал-адъютант Александр Егорович Мейндорф. Ну что же, теперь смогу с ними побеседовать, надо будет выписку сделать на случай, если забуду. За размышлениями, призванными отвлечься от головной боли, незаметно для себя задремал, проснулся минут через 40 и почти сразу вновь появился доктор Герш с письмом от мама, а затем, дождавшись, пока я его прочитаю, сказал, что в приемной жаждут встречи князь Исперухтомский, граф Дмитрий Шереметьев и его брат Павел, князь Оболенский в компании с Андрой Бимба 9. Отложив письмо Марии Федоровны, в котором она выражала желание встретиться сегодня, я, морщась от ноющей боли, спросил, и чего им нужно. Ваши друзья беспокоятся и желают проведать вас, однако я не рекомендую этого делать, с чем я согласен. Передайте, что я с радостью встречусь с ними завтра также в первой половине дня. Более того, передайте моим дорогим друзьям, что мы прогуляемся по парку. Государь, я снова вынужден предупредить вас об осторожности. Впрочем, завтра ваше состояние должно улучшиться. И я тоже на это надеюсь. После ко мне пришла Алекс, уж ее-то Герш задерживать не посмел, да и я был с ним согласен. Мы поболтали на ничего не значащие темы, я при этом, конечно, больше слушал, что говорит супруга Нитки. У Александры Федоровны был день рождения, но о празднествах приходилось забыть, чем я был весьма доволен. Не придется опять со всем придворным обществом возиться пока. Здесь каждый разговор как схватка. Несмотря на то, что я старательно делал страдальческий вид, разговаривать пришлось о многом, и почти ни о чем, так как я снова больше слушал, чем говорил, поддакивал и утешал. «Милая, мне так жаль, что твой день рождения был испорчен чередой трагических событий. Бремя императорской власти чуть не раздавило нас. Я помню, как ты не хотел всего этого, Никки, как хотел лишь семейного счастья. Но в последние дни ты сам не свой. Долг, солнышко, это всего лишь долг властителя и долг солдата. Я присягнул, заняв сей тяжелый пост. Как жаль, что мы не успели уехать в имение бедного Сергея, там бы ничего этого не случилось», вздохнула Александра Федоровна. «Так я узнал, что Никки с Алекс сразу после коронации планировали отдохнуть в имении Ильинское, на даче у ныне покойного дяди Сергея, а затем ближе к концу лета еще был запланирован коронационный вояж по Европам. Ну уж фигу, я там уже нагостился, хватит, не поеду никуда, лучше в Крыму побывать, вспомнить детские годы. Не переживай, милая, все будет хорошо, хотя впереди еще много трудов и забот». но все решаемо. Думаю, что нам все же стоит выехать на дачу после похорон. Почтим, таким образом, память дяди Сергея, заодно тебе следует поддержать сестру. И я от вас всех хоть ненадолго, но избавлюсь, а там видно будет. Хотя Гирш рассчитывал, что общение с супругой окажет на меня благотворное воздействие, случилось наоборот. От напряжения, которое я испытывал при общении с Александрой Федоровной, у меня еще больше разболелась голова. К вечеру я полностью обессилел и просто лежал на кровати в полудреме, даже не пытаясь листать доставленного еще перед завтраком разбойника Чуркина. Примечание. Один я не знаю, что в реальности подарил Алекс Николай 2, да и какая разница, не в том дело. 2 МФТИ находится в Г. Долгопрудном, ближнее Подмосковье. 3 к текущему моменту самозарядных пистолетов в широком обращении еще не появилось. К 1896 году оружейники делали лишь первые шаги. 4 существование секты поклонников богини Кали Тугов, иначе Тхаги или Тхуги, открыл миру британский военный генерал-майор сэр Уильям Генри Слиман в 1835 году. 5 в конце 19 гипноз активно изучался, первый международный конгресс по экспериментальному и терапевтическому гипнозу прошел в Париже в 1889 году, так что неподготовленный к конспирологическим теориям житель конца 19 столетия вполне серьезно отнесся к версии своего государя. 6 Петр Павлович Гессе, 1802-1946, 1407-1905, генерал-лейтенант, дворцовый комендант Николая II в период с марта 1896 по 1905 годы. 7 Евгений Никифорович Ширинкин, 1609-1843-1918, генерал-майор, начальник дворцовой полиции с 1894 по 1905 годы. 8 Барон Александр Егорович Мейндорф, 1848-1907, генерал-адъютант, командир собственного ИФ конвоя с 1893 по 1906 годы. 9 Друзья Николая II. Князь Испер Исперович Ухтомский, 1408-1861-1210-1921, востоковед, даже востокофил, приближенный Николая II, путешествовал с ним на крейсере «Память Азова». Ухтомский председательствовал в Русско-Китайском банке и правлении Маньчжурской железной дороги. Граф Дмитрий Сергеевич Шереметьев, 28.05.1869-25.11.1943, полковник кавалергардского полка, флигель-адъютант, друг детства Николая II, из тех друзей, что за ухо, да в музей, ничем себя не проявил, а после отречения бросил царя и через какое-то время сбежал за границу. Интерлюдия и где-то в предместьях Лондона. Что скажете о череде этих странных событий, сэр Джон? Маркиз Салсбери посмотрел на одного из приглашенных гостей. Недавно назначенный начальник управления разведки Джон Чарльз Эрдок поставил бокал с бренди на стол и ответил: «Сэр, я более занимаюсь военными вопросами, но вы, я полагаю, хотите составить полную картину, верно? Продолжайте, прошу вас. Если говорить о военной стороне вопроса, то после коронации череды неприятных событий, закончившихся покушением, император Николай пока никаких значимых решений не принимал. По крайней мере, у меня такая информация отсутствует. И как нынешняя ситуация повлияет на турецкий, индийский и южноафриканский вопросы сказать сложно, здесь я вам не помощник. Однако нашей агентуре удалось выяснить некоторые подробности нападения на императора на железнодорожной станции Сергиев. Собравшиеся в просторном классическом кабинете заинтересованно переглянулись. «Мы слушаем вас, сэр Джон», – кивнул премьер-министр Великобритании Роберт Артур Талбот Гаскоин Сесил, «3 и краткое маркиз Салсбери. Нам точно известно, русская политическая полиция считает, что покушение не связано с протестами их рабочих и известными революционными движениями. Так что это грязное дело не результат действий ваших подопечных, мистер Джеффри», – Ардок кивнул одному из джентльменов. «Покушение устроили какие-то фанатики. В России есть множество сект, отколовшихся от ортодоксальной церкви. Вот как неизвестная сила вмешалась в игру и чуть не перевернула нам уже разложенную партию», — удивленно заметил маркиз Салсбери. Сидящий в стороне от ярко освещенного стола мистер Джеффри промолчал, однако у прочих джентльменов имелось что сказать, и обсуждение русской политики кабинета маркиза Солсбери изрядно затянулось, а затем, по дороге домой, премьер-министр долго еще размышлял над нюансами будущих переговоров с выжившим в неожиданном и неожидаемом покушении Николаем. Королевский дворец, Берлин. Мой дорогой Бернхард, император энергично ходил по кабинету, заставляя нового Бисмарка, министра иностранных дел фон Бюлова, постоянно крутить головой, сопровождая патрона взглядом. Ты должен приложить все силы для того, чтобы русские вышли на английский след в этом деле. Я лично напишу Никке письмо. Глава X. А в целом как жизнь, Макс? Ожидая ответ, Паша делает маленький глоток из кофейной чашки. Да не очень. Сменил уже кучу мест. Но, как видишь, развожу в сторону руки и как бы демонстрирую свою недорогую одежду, понимая, что разница между нашим внешним видом драматически бросается в глаза. Еще 2-3 года назад я, возможно, принялся бы демонстрировать старому товарищу успешный успех, но времена изменились. Я продолжил фразу. Сам же знаешь, в 22-м году не всем повезло, я оказался в нежелательных сотрудниках чисто по национальному признаку. А чего сразу не позвонил? Да как-то, пожал плечами я. Наблюдаю, как два человека встают из-за столика уличного кафе и пожимают друг другу руки. Моя фигура медленно идет по площади, а Паша быстро пересекает проезжую часть и берется за руль припаркованного у бордюра мотоцикла. Через полминуты синяя Honda уносит его в лабиринты узких европейских улочек. Утро 26 мая началось гораздо лучше. Я отлично выспался, головная боль прошла, а взамен появился отменный аппетит. К черту всех этих. Пора заниматься делами. До завтрака Гирш сделал осмотр и перевязку, в процессе которой я налюбовался в зеркале на полностью выбритый царственный череп и зашитое рассечение. Мача, елы-палы, разглядывая брутального императора, даже задумался, а не оставить ли такой причесон под Котовского, хотя тогда его в будущем станут называть под Никки. Ха-ха-ха. В то время, как я обдумывал очередную порцию воспоминаний, в комнату мимо доктора просочился дежурный флигель-адъютант. Никки, вчера пришла телеграмма от Трипова, но Михаил не решился тебя беспокоить, сходу сказал он, держа в руках кожаную папку. Судя по обращению, этот адъютант был с царем в близких отношениях, да и я уже видел его лицо несколько раз, но этот человек не был мне знаком. И как сейчас выкручиваться из положения? Я непонимающе посмотрел на флигель-адъютанта, а затем, сделав строгое лицо, спросил: «А вы, собственно, кто такой, господин хороший?» Вошедший оторопел и замер, но быстро справился с замешательством и, с тревогой, сказал: «Это же я, Котя Оболенский. Никки, ты меня не узнаешь? Это же я, Николай Оболенский». Сработало. Ага, испугался, что твой государь память потерял. Улыбнулся я. Купился? Так это шутка. Оболенский мгновенно переменился в лице и улыбнулся. А уж подумал было. Хотел посмотреть на твою реакцию. Видел бы ты свое лицо. Ха-ха-ха. Ладно, давай телеграмму. Почитаю, что там у Трипова. Трепов сообщал, что в течение прошедшего дня были прекращены действия по силовому разгону митингов, а полиция была выстроена в оцепление и занялась охраной общественного порядка вне фабрик. Высланные переговорщики довели до сведения рабочих масс требования о прекращении незаконных беспорядков на улицах и одновременно о высочайшем повелении о том, что при соблюдении общественного порядка государство не будет вмешиваться в чисто экономические отношения между рабочими и хозяевами предприятий. При этом, конечно, обе стороны должны проявлять разумное стремление договориться между собой. К вечеру стачка была ограничена территориями бастующих предприятий, однако в отдельных местах эксцессы продолжались. Кроме того, Дмитрий Федорович также довел мои пожелания до владельцев ткацких фабрик и сообщал в депеше, что на 26 мая назначены переговоры между забастовщиками и администрацией предприятий. Ну что же, хотя бы там дело сдвинулось с мертвой точки. За завтраком я предложил Алекс небольшую прогулку с друзьями по парку, а также мы обсудили возможность семейного ужина. Ни о каких увеселениях накануне панихиды речь не шла, однако Мария Федоровна настаивала на семейном мероприятии в своей повторной записке. В итоге я решил дать ответ позже, с тем чтобы днем сориентироваться по обстоятельствам самочувствия. К 10 утра заявилась вся вчерашняя компания. Дядя царя Сандра и Бимба, князь Исперухтомский, флигель-адъютант граф Дмитрий Шереметьев, его брат Павел и уже находящийся при мне с утра Оболенский. Отыграв радушный прием, я перенес фокус внимания на Алекс, царские дружбаны, к которые очень тепло поздравили императрицу с прошедшим днем рождения, вручив коробочки с драгоценными подарками, а после завязался непринужденный разговор. Прогулка вышла интересной и полезной, и более того, имела продолжение, но обо всем по порядку. В парке гости пытались было заговорить по-французски, но я решительно пресек эти поползновения, а далее мне снова удалось технично помалкивать, ссылаясь на нездоровье, и я все больше слушал. «Расскажите нам, дорогая Эспер, о китайских делах», в какой-то момент попросил Алекс. «Несмотря на несчастье с Никки, договор с делегацией империи Цин был подписан, и вам открываются новые перспективы, дела просто отлично. Возможности русско-китайского банка меня всемерно радуют», возбужденно ответил князь Ухтомский. А я мгновенно присел на уши, ведь речь шла о дальневосточных делах. В итоге гуляли мы около часа, а после я, сославшись на усталость и предписание врача, отправил дружбанов на выход, впрочем, пригласив их на скромный семейный ужин. «Пусть хоть эти добрые друзья скрасят нам вечер», сказал я Алекс, увлекая ее в сторону домашней церкви. «Время к обедне, и хоть я вполне окреп к большим богослужениям, но все же хочу зайти, солнышко». «Конечно, Никки, я с радостью присоединюсь к тебе. Мы так мало стали общаться». Второй завтрак также прошел скромно. Кроме Алекс, за столом присутствовал лишь доктор Гирш. После часового отдыха удалось настроиться на рабочий лад. Вскоре ожидался визит Лобанова-Ростовского с докладом о результатах заключения договора с китайским посланником. Его подписывали как раз в тот момент, когда на меня напали иновременные киллеры. И вскоре наконец-то я смог принять дипломата в законе Лобанова-Ростовского. Каждый раз, когда я слышал его двойную фамилию, мне представлялся авторитетный гражданин из Ростова. «Ха-ха-ха, доброе утро, Ваше Величество!» Министр иностранных дел, как всегда, выглядел элегантно и, по сравнению с иными здешними бородачами, современно. «Доброе, Алексей Борисович!» – приязненно кивнул я. «Наконец-то мы смогли встретиться после всех этих непотребств. Как здоровье, Ваше Величество!» «Стараниями Густава Ивановича уже лучше», отвечая, я машинально потрогал свежую повязку на голове. «Но что мы все обо мне, да обо мне, как прошли переговоры и подписание бумаг, все решилось благополучно, Ваше Величество», кивнул Лобанов-Ростовский. «Трактат подписан, отлично, теперь, я полагаю, у нас нет препятствий к ускоренному строительству железной дороги во Владивосток». «Совершенно верно, Ваше Величество, отменно, отменно», довольно потер руки я. «Скоро проведем отдельную встречу по интенсификации работ. Железная дорога нам нужна как воздух. А каковы теперь перспективы нашего совместного с Китаем противодействия Японии?» «Думаю, что почти никаких, кроме возможности обустройства железнодорожного сообщения с тамошним театром действий, конечно». Империя Цинь ослабла после военных поражений и внутренних неурядиц. Что же касается Японии, то, несмотря на действия нашего флота в прошлом году, по-прежнему сохраняется возможность взаимного сосуществования один. Да, это очевидно. Европейские державы вцепились в Китай словно стая хищников. Но все же там есть значительный потенциал и нужно хорошо подумать о дальнейших действиях. А что там с Японией? Задавая вопрос, вспомнил утренний разговор с императорскими дружбанами, чтоб их. Тогда, наслушавшись интересностей, я сделал однозначный вывод. Компания придворных аристократов пытается шпилить в капиталистов-империалистов. Игру свою они затеяли с использованием приближенности к царю-батюшке, и спекулируя естественными задачами Российской империи по расширению своей сферы влияния и обретению новых рынков сбыта. А что не так-то? Вполне естественная тема, когда бывало по-другому. Имея в запасе кое-какие исторические знания, я понимал их мотивы, однако еще мне было известно, чем закончится эта история с бездумным, непродуманным проникновением в Китай и Корею на французские деньги, кои были вложены в возглавляемый Эспером Ухтомским банк. Существует мнение, что интересы Японии прямо противоречат нашим, и что следует твердо указать Японской империи на свое место, с осторожностью ответил Лобанов, в целом поддерживая звучавшие утром бравурные заявления жадных до денег и славы господ. Лобанов также придерживается этих идей, а я про него лучше думал, с некоторым разочарованием решил я, но затем проскочила еще одна мысль. Стоп, он же с Никки говорит. А как я понял из сегодняшней беседы в парке, Никки вполне разделял мнение своих ближников. Вот Лобанов и подстраивается под мнение царственного патрона. Может такое быть, еще как, но также вероятно и обратное. Лобанов вполне может олицетворять мнение широких провластных кругов и сам искренне его разделять. Окончательно запутавшись в предположениях насчет истинных мотивов министра иностранных дел, я предпочел временно плюнуть на этот вопрос и сказал: «Ладно, с Японией пока оставим. Так что там у нас интересами в Китае? Север Китая беден и кишит различными шайками и сектами, государь», – пожал плечами Лобанов. «Там часты засухи, урожаи скудны, а местный люд голодает. Империя Цинь слаба и представляет лакомый кусок для европейских держав». Сказанное меня частично удивило, поскольку ранее я неоднократно встречал измышления о том, что расположенная южнее нашей Сибири Маньчжурия кормила Пекин и могла бы стать крупным поставщиком продовольствия на Дальний Восток. А выходит, что китайским крестьянам, как иногда и в России случается, жрать нечего два. Похоже, весь урожай вывозит. Стоит ли туда лезть в таком случае? Может вернуться к основному проекту строительства дороги вдоль Амура? Подумал я. Стоп, какая-то мысль, явно навеянная разговором о северокитайских делах, мелькнула в моем сознании и исчезла. Пришлось уйти в себя, напрячься. Мне казалось, что я упускаю нечто важное, а ведь там скоро восстание. Министр закончил доклад и молча ждал, верно полагая для себя, что я контужен. В некотором роде так и было. Наконец, я сдался, рассчитывая, что вспомню чуть позже, и кивнул Лобанову. «Хорошо, Александр Борисович. После отпевания и похорон моего дорогого дядюшки Сергея Александровича, я приглашаю вас и Витти на обсуждение наших железнодорожных дел. Обсудим все в Москве, ни к чему откладывать». «Я понял, Ваше Величество», — откашлялся Лобанов. «Если позволите, я бы хотел вернуться к японским делам». «Слушаю вас, Александр Борисович. Из-за всех последних событий у вас сбилось расписание встреч с восточными посланниками. Вчера была запланирована личная встреча с вашим другом, японским принцем Фушими Садонару III. Кроме того, должно было состояться награждение его орденом Святого Александра Невского. Эти действия могут немного ослабить напряжение между империями. ГХМ, только и смог удивленно выдохнуть я. Вот это Никки дает. Ему чуть голову не снесли, а он с островными дикарями дружбу водит и ордена вручает. А Лобанов продолжил. Встреча с личным представителем императора Мидзи, Ваше Величество, должна предварять подписание протокола с их посланником о разделении сфер влияния в Корее. Отношения с Японией значительно ухудшились после угрожающих действий нашей эскадры в прошлом году, но они готовы искать компромиссы. Твою дивизию, так это большая политика. Значит, не все так однозначно в отношениях с джапами. Александр Борисович, напомните мне детали. После удара по голове некоторые мысли явно из нее вылетели, развел руками я. Лобанов понимающе кивнул. Протокол должен затвердить возвращение короля во дворец. После убийства японцами королевы, он скрывается в нашем посольстве. Кроме того, принц намекнул мне, что Япония готова пойти на раздел сфер влияния в Корее по 38-й параллели. Джапы, то есть я хотел сказать, японцы убили королеву Кореи? Прервал я министра. Увы, это так, Ваше Величество. Хорошо, что далее? Также мы договариваемся о совместных равноправных действиях в Корее на будущее и консультациях по всем вопросам. Как я уже говорил, японцы зондируют почву насчет ее раздела, но в текущий момент такое решение еще не подготовлено. Ну что же, поддержание отношений – дело хорошее. Когда планируется подписание? Через 3 дня, 29 мая, Ваше Величество. Дайте-ка подумаю. Я погрузился в размышления. Лобанов обмолвился, что этот Фушими друг Николаю, и это плохо, мало того, что легко можно упороть косяк перед повернутым на церемониях японцем, так еще и на личных вопросах моментально залечу. Смутно вспомнилось, что на встрече с принцами вроде бы присутствовал некий усатый азиат в пышном мундире. Хорошо, что я был тогда в стельку пьян. Или в случае императора следует говорить иначе, я же не сапожник в конце концов. Например, в яйца Фаберже. Ха-ха-ха. Так что же делать, хотя ясно что, сыграем на ситуации с покушением, мне в определенной степени повезло, учитывая, что я выжил. Ха-ха-ха. Александр Борисович, принимая сложившуюся ситуацию, я готов встретиться с моим другом Фушими сразу после похорон дяди Сергея. И это будет 29 мая. Лобанов подозрительно взглянул на повязку. Тогда мне придется немного отложить подписание протокола, несколько дней ничего не решат, кивнул я, хотя в душе не был так уверен. Кто этих японцев разберет? Может, им точность временных привязок важна? Хотя в аниме такой фигни не было. Ха-ха-ха. Я все понял, ваше величество, кивнул Лобанов. Скажите моему секретарю, чтобы подготовился. Непременно, ваше величество. И у меня остался последний вопрос. Излагайте, постараюсь дотерпеть ради государственных интересов, криво усмехнулся я, голова опять начала болеть. Быть может, в другой раз, позвать доктора, пустое, он и так сейчас прибежит. Давайте закончим, я слушаю. Еще сегодня у вас была запланирована встреча с корейским послом. Да, помню, соврал я, чтобы не выглядеть в глазах Лобанова совсем уж недееспособным. Вбросы о частичной амнезии нужно дозировать осторожно, а то какой-нибудь царь Кирюха мгновенно найдется. Я предлагаю перенести встречу на любой другой удобный день. Корейский посол не такая уж и важная фигура, он дождется. Хорошо, после похорон дяди Сергея и встречи с Фушами. Точное время определим позже. А что планируем обсуждать? Они хотят защиты от ДЖ японцев, верно, ваше величество? Это в наших интересах, готовьте встречу. Постепенно у меня начинало зудеть внутри. Сильно хотелось разложить этот дальневосточный пасьянс по мастям и решить, что же делать дальше. Все сделаю, ваше величество. Когда Лобанов откланялся, я устало потер виски, несмотря на толику игры. Голова все-таки побаливала. Вошедший безо всякого доклада Гирш дал мне какой-то горькой микстуры и настоял на отдыхе. Там уже пришли следующие посетители. После Лобанова я ожидал визита руководителей царской охраны. Для доклада прибыли генералы Гессе, Ширинкин и Мейендорф, ответил мне заглянувший вместе с доктором Таниев. «Пусть господа обождут еще полчаса», согласился я с врачом, «немного отдохну, голова побаливает». Через 32 минуты дверь приоткрылась, и мне снова выпала удача лицезреть доброго семейного доктора Гирша. В это странное время он совершенно неожиданно стал играть роль распорядителя доступа к моему телу. И надо сказать, это было естественно. За последние пару дней я довольно много про него узнал и сделал вывод, что он более придворный, чем врач 4. Хорошо, что все обошлось сотрясением и ссадиной, а то непонятно, как меня бы здесь лечили. Кстати, а где знаменитый Баткин? Еще не назначен к царю, стоит озаботиться повышением класса медицинского обслуживания. Государь, как вы себя чувствуете? Стало лучше. Давайте уже приму посетителей. Гирш вышел, а вместо него зашел Таниев и трое знакомых с виду мужчин. Явно уже не раз мне попадались. Один из них выглядел колоритным казачиной с густой, но короткой бородой и усами, в черкеске с газырями и всякими витыми шнурами, а на плечах красовались генеральские эполетами. Сомнений быть не могло. Передо мной был командир моего собственного конвоя, генерал-адъютант Александр Егорович Мейндорф. В общем, представительный, внушающий мужчина. Хотя кому еще можно доверить силовую охрану императора? Второй посетитель, очевидно, что это был Петр Павлович Гессе. Выглядел он не так колоритно, но не менее представительно. Дворцовый комендант был одет в обычный для этого времени строгий синий мундир с двумя рядами пуговиц, на бриджах две широкие красные полосы, также выделялся красным пятном стоячий воротник. Весь его вид органично дополняли золотые генеральские погоны и золотой же витой аксельбант. Именно по нему я предположил, что передо мной генерал-адъютант. В отличие от главного конвойца, Петр Павлович бороды не носил, ограничившись пышными, но при этом короткими усами. Соответственно, третьим был начальник дворцовой полиции Евгений Никифорович Ширинкин. Генералы замерли по стойке смирно и синхронно пожелали мне здравствовать. «Рад видеть вас, господа», — радушно поприветствовал их я. «Не обидитесь, если приму вас по-простому, мне, как вы наверняка знаете, не здоровится». «Ни в коем разе, государь», — отозвались они хором. «Вот и хорошо», — кивнул я и обратился к секретарю. «Александр Сергеевич, отправьте гонца к Ее Величеству Марии Федоровне и пригласите ко мне на скромный семейный ужин сегодня». «Немедленно отправлю, государь», — кивнул Таниев. «Господа, полагаю, что вы желаете обсудить произошедшее». Я показал на перебинтованную голову. «Так точно, государь», — коротко кивнул Гессе. «Мы допустили чрезвычайную оплошность и готовы подать в отставку». «Так точно, государь», — подтвердили слова коменданта Мейндорф и Ширинкин. Приложение. Один. Отношения с Японией резко испортились в 1895 году, когда Россия в коалиции с другими европейскими державами силой заставила японцев пересмотреть условия окончания Японо-Китайской войны. В том числе тогда у них же отжали обратно их военный трофей Порт-Артур, вернув его Китаю. А позже, в 1898 году Ляодунский полуостров был передан России в аренду. Два в это время складывались предпосылки к восстанию Ихатуани, которое было вызвано недовольством народа фактической колонизацией Китая со стороны европейских держав. Массовая потеря работы ремесленниками-кустарями из-за ввоза промышленных товаров усугублялась безработицей разного рода перевозчиков из-за строительства железных дорог. Кроме того, регулярно случался голод, вызываемый частыми засухами на севере страны. Дополнительным раздражителем выступали культурно-религиозные различия. Три принца Фушими Садонару, 1862-1923 г.г., представлял императора Мэйдзи на коронации Николая II. Во время русско-японской войны участвовал в боевых действиях на Ляодунском полуострове, позже возглавлял дипломатическую миссию при заключении Портсмутского мирного договора. 4. Известная при дворе характеристика доктора Г. и Гирша. Глава 11. Пришлось взять паузу. Раздумывая, внимательно рассматривал своих охранников. Безусловно, они оплошали, но с другой стороны, вычислить и остановить убийцу с прошитыми мозгами крайне сложно. Их основной косяк в том, что не обнаружили вовремя спрятанное оружие. Да только и здесь были нюансы, киллеры вполне могли пронести все необходимое заранее. Вспомнился летящий в сторону сигнальный железнодорожный фонарь. Интересно, а если бы сейчас был февраль 17-го, то смогли бы эти трое защитить своего государя? Подумал я без стеснения, пристально разглядывая генералов. Вряд ли были на службе в то время, а жаль, эти бы могли и умереть, видно по глазам. Господа, мы имеем дело с нетипичным случаем. Ранее такого рода нападений не происходило, верно? Так точно, государь. Наши люди оказались не готовы, а вы проявили недюжинную выдержку перед лицом опасности, ответил Гессе. Пустое, я все-таки на боевом посту, махнул рукой я, это обычные мои подданные могут жить мирно, а у императора свой путь. Хорошо сказано, государь, отметил Гессе. Господа, я обдумал ваши слова и приказываю вам продолжить службу. Необходимы выводы, и должен заметить, что вы уже их начали делать. Охраны явно стало больше. Так точно, государь, они снова ответили синхронно. Петр Павлович, я тоже имел время подумать и полагаю, что в вашей службе должен появиться особый отряд телохранителей. На мой взгляд, особенность текущей ситуации в том, что нынешняя система охраны сосредотачивается на недопущении злоумышленников к охраняемым особам. Это абсолютно верное решение, но жизнь показала, что недостаточное. Должны быть еще люди, кто будет стоять вблизи меня, рядом и прикрывать от разных неожиданностей. Много таких охранников не нужно, однако следует обратить на их подготовку и экипировку особое внимание. Так точно, государь. Немедленно займусь, отрапортовал Гессе. И кое-что уже начало делаться. Я обратил внимание на весьма неплохую эффективность дробового обреза убийцы и полагаю, что охране подобное отнюдь не помешает. Поручил продумать этот вопрос адъютанту. Очень интересно, согласился я, немедленно вспомнив о помповых ружьях. Нужно будет разузнать, в ходу ли они уже или нет один. Хотя вот пусть Гесса и шустрит, не мне же ноги бить, бегая по магазинам. Рекомендую вам изучить опыт зарубежных стран, особенно США. САШ, я немного споткнулся на непривычном названии, но все-таки произнес правильно. Особенность развития этой заокеанской страны в том, что там отсутствуют унифицированные армии европейского класса, а население постоянно вынуждено себя защищать от дикарей и преступников. Их оружейная школа выбрала особый путь развития, они совершенствуют индивидуальное оружие, а не армейское. А это как раз наш случай. Доложите результаты через 2-3 дня. Да еще, вы усилили посты. Сейчас нагрузка на людей увеличилась, но долго в таком режиме сложно. Вероятно, стоит пересмотреть штаты. Слушаюсь, ваше величество. Гесса перешел на более официальное титулование и вытянулся во фронт. Александр Егорович, Евгений Никифорович, и вас я попрошу подумать над сказанным. Не забывайте и о моей семье. И еще определите, насколько достаточно силы полиции и конвоя в случае масштабного боя. Быть может, вам также следует усилиться. Слушаюсь, ваше величество. Миндорф вытянулся и щелкнул каблуками. А мне пришла в голову мысль. Возможная достаточность боевой мощи конвоя меня беспокоила, поскольку впереди нас всех ждали реформы и куча недовольных в высших эшелонах власти. До сих пор конвой ограждал царя от террористов-народовольцев, а ныне потребовалась защита от классово своих, словно в 18 веке. В составе конвоя казаки и кавказцы 2, что разумно, так они не связаны с дворянами и аристократией. Но, может быть, их стоит дополнить подразделениями из крестьян, ведь я собираюсь значительно улучшить их положение, а значит, за царя-батюшку они крепко встанут против бояр. А что, мысль интересная, я немного задумался, набрать солдат крестьянского происхождения можно будет из тех местностей, где я буду лично приглядывать за реформами. Построю пару-тройку образцовых царских колхозов, школу, библиотеку, фельдшерский пункт МТС, поняв, что моя мысль побежала излишне далеко, прервался и еще подумал, что после реформирования охраны можно будет окончательно превратить гвардию в армейские подразделения 3. «У меня все, господа», — сказал я генералам, спустя полминуты молчания. «Есть ли еще какие-либо вопросы, государь?» «Полностью поддерживаю мысль о ближайшем круге охраны», — сказал Гессе. «Более того, двое служащих дворцовой полиции уже приставлены дополнительно к конвойным в приемной, и я просил бы установить порядок постоянного сопровождения. Надеюсь, что в уборную со мной эти господа не будут ходить». «Ха-ха-ха», — грубовато пошутил я. «Думаю, что проверки не помешают и там», — ответил Гессе. «Согласен, глупо ничего не предпринимать в ожидании новых угроз. Однако следует сделать так, чтобы охранники не сильно мозолили глаза. У меня для этого есть гвардия. Ха-ха-ха. Поступим вот как. Недавно я поручил Александру Сергеевичу усилить секретарскую службу. Полагаю, что в скорости он приставит ко мне дежурного секретаря, так пусть этих дежурных будет не один, а трое». «Хорошая мысль, государь», — согласился со мной дворцовый комендант. «Действуйте, жду от вас нового штатного расписания. После визита главных царских охранителей, я начал собираться к прогулке, для чего пришлось вызвать камердинера труппа, и вскоре я уже выбрался в парк с планшетом в руках. Следовало немного систематизировать полученную сегодня информацию и записать пришедшие идеи. Как-то так вышло, что со мной в парке оказались бессменные Танеев с Гиршем, а двое новых охранников сопровождали нас в некотором отдалении. Размышляя о внешнеполитических вопросах, я решил на удачу поговорить с ними, а вдруг что-то да всплывет, да заодно залегендирую свое нежелание тащиться на похороны совершенно чужого мне Сергея Александровича. «Господа, меня донимает Алексей Борисович. В ближайшие дни нам предстоит подписание ряда договоров с государствами Дальнего Востока, а мне, признаться, после сотрясения еще тяжеловато мыслить на эти темы», делая задумчивый или даже рассеянный вид, сказал я, а затем продолжил, как бы убеждая Гирша в том, что с моим здоровьем все хорошо. «Нет, нет, за последние дни я стал чувствовать себя значительно лучше, но пока еще сохраняется некоторая сумятица в голове. Это не то чтобы потеря памяти, но отдельные ощущения, чувства, впечатления словно исчезли, и я опасаюсь, что это может повлиять на мои решения». «Такое бывает, государь», — сказал Гирш. «Думаю, что вам следует продолжить лечение и избегать волнения и перенапряжений. Я стараюсь, Густав Иванович, но все же некоторые дела довольно-таки важны, да и скучно постоянно лежать в постели. А как же тот роман, разбойник Чуркин? Признаться, еще не открывал, но сегодня хочу почитать. Государь, если вы говорите о впечатлениях, то я могу посоветовать вам полистать фотоальбомы», — внезапно сказал Танеев. «Неплохая мысль, Александр Сергеевич. Вы, как человек не чуждый прекрасному, дали интересный совет. Фотографические карточки не музыка, государь», — улыбнулся царский секретарь-композитор, — «а скорее даже наука, не зря этим старший сын Менделеева занимается. И кстати, вы же помните, что он сделал отличную серию фотоснимков на памяти Азова-4. Как раз из вашего путешествия по тем краям». Танеев как-то резко замолчал, а затем, явно стушевавшись, продолжил. «Прошу меня простить, государь, я не подумал о том трагическом совпадении с нынешней ситуацией, а у меня почему-то заныла шея, и рука Никки сама потянулась к ней, твою дивизию, его же там какой-то шизик пытался саблей зарубить. Вот умора, лечить последствия одного покушения, воспоминаниями о другом. Ха-ха-ха. Пустое, Александр Сергеевич, а вот фотографии с памяти Азова я бы с удовольствием посмотрел. Где бы их раздобыть? Я полагаю, что они в Петербурге, достаточно приказать, чтобы доставили». А снимал их, уцепившись за знакомую фамилию, я решил уточнить подробности, но демонстрировать явную потерю памяти не хотелось. «Владимир Дмитриевич, государь», — заполнил возникшую паузу Танеев. «Конечно, Александр Сергеевич, а почему бы нам не пригласить Владимира Дмитриевича? Пусть сам привезет свои фотографии, заодно я с удовольствием с ним побеседую, наберусь немного утерянных впечатлений». Окончательно осознав, что речь идет о старшем сыне Менделеева 5, я решил попытаться сойтись с ним лично, тем более что они с Никки, похоже, знакомы, а нужно же мне кого-то приближать вместо аристократических идиотов. Так почему бы не начать с Менделеева сына, тем более что у меня и к отцу есть много вопросов. «Я отправлю вызов в Петербург, государь», — кивнул Танеев, «однако, полагаю, что Владимир Дмитриевич может оказаться в плавании, ведь он военный моряк. Знаете что, Александр Сергеевич, внезапно для себя я решил не ждать, собирая информацию, а действовать немедленно. Пригласите еще ко мне в Москву самого Дмитрия Ивановича, у меня есть что с ним обсудить. Пусть приезжает безотлагательно». Пройдясь еще немного по летнему парку, я решил отделаться от спутников и отдохнуть на стоящей в теньке скамейке, да заодно черкнуть несколько записей во взятом с собой планшете. «Спасибо за составленную компанию, господа», — кивнул я Гиршу и Танееву, — «пожалуй, я посижу здесь, а затем вернусь к себе. Погода сегодня прекрасна». «Согласен, государь», — кивнул мне Гирш. «Погода и впрямь чудесная. Вечером опять все пошло не по плану. Вместо планируемого мной скромного ужина я был вынужден принимать целую толпу родственников и заграничных августейших особ. Все они, впрочем, также являлись родичами императора, благодаря чему и оказались на семейном ужине. Однако люди все были воспитанные, и мероприятие прошло тихо. На этот раз я чувствовал себя гораздо спокойнее, во-первых, уже привык, во-вторых, удавалось отмалчиваться, ссылаясь недомогание, и в-третьих, в августейшей семье был самый настоящий траур, и все присутствующие вели себя более-менее сдержанно. В задумчивости я разглядывал собравшихся. Вроде бы приличные люди, даже и не скажешь, что вот этот дядечка с шикарными усами, великий князь Владимир Александрович, постоянно лелеет замыслы устроить на престоле своего сына и попутно тратит огромные средства безо всякого толку. Впрочем, самый выдающийся транжира здесь далеко не он. Чуть дальше сидит здоровенный бородатый великан самого богатырского вида, великий князь Александр Александрович, генерал, мать его, адмирал флота российского. В той истории он умудрялся спускать на драгоценности для своих распутных девок суммы, равные стоимости постройки целого броненосного крейсера. Интересно, здесь он уже успел так отличиться, или еще нет? «Ну ничего, скоро мы тебя отправим отдохнуть, дядя». Улыбнувшись последней мысли, я отпил из бокала немного морса и посмотрел на высоченного военного. «Ник-ник, младший генерал-инспектор кавалерии, будущий главнокомандующий, я читал, что он был не самым плохим военным, но бывали и лучше. А еще Ник-ник, младший глупо вляпался в заговор против своего племянника, непонятно на что рассчитывая, и был закономерно кинут подельниками. Ладно, с ним мы, наверное, еще поработаем. По крайней мере, он достаточно простодушен, и я смогу его контролировать. Надеюсь на это. Я всегда был достаточно циничен, чтобы использовать таких людей в своих целях, мне просто не повезло в той жизни. Открыл не ту дверь, гребаный экибастус. А вот и герой дня, если можно так выразиться в этот скорбный для семьи день. Мои глаза остановились на молодом красавце-усаче, одетого в морскую форму. Будущий похабный царь Кирюха, а ныне просто один из членов августейшей семьи Кирилл Владимирович. Кирюха поймал мой взгляд и кивнул, а я улыбнулся своему спасителю и отсалютовал бокалом с морсом. Спиртное мне пить пока не рекомендовалось. Надо будет его чем-то наградить. Только чем? На нем уже орденов как на елке. Ладно, разберемся, время еще есть до конца похорон. Ну и в звании повысим, не без этого, а потом на войну с джапами 6. Примечательным было и еще одно обстоятельство. Вдовствующая императрица Мария Федоровна вела себя прогнозируемо, как обеспокоенная здоровьем сына мать. Но среди прочего она фактически подтвердила мои подозрения насчет доброго доктора Гирша, сказав, что главное его достоинство – это способность вызвать квалифицированного врача. «Ну прям общая практика из моего времени», – хмыкнул я про себя и окончательно утвердился в желании создать персональную медицинскую службу. «Никки, тебе нужно показаться другим врачам», – заохала мама, дополнительно укрепляя меня в этом решении. Возможно, не стал спорить я. Мне, конечно, повезло, отделался царапиной и контузией, но голова до сих пор болит. да и усталость быстро наступает. Я, пожалуй, пойду отдохнуть, завтра тяжелый день. Позволив Алекс проводить себя, я тем не менее устроился на ночь один, в очередной раз отмазавшись плохим самочувствием. Отказываться от близости с молодой привлекательной и желающей затащить меня в постель женщиной было тяжело. Вечер, время спокойно подумать. Оставшись в одиночестве, я приказал принести чаю и решил почитать, наконец, книжку про загадочного Чуркина и погрузился самый настоящий Лубок-детектив. Москвичи, вероятно, слышали о знаменитом разбойнике Василии Чуркине, в свое время наводившем панический страх своими смелыми набегами, разбоями и грабежами на жителей Богородского уезда и соседних с ними уездов губернии Владимирской, Рязанской и других семь. Опомнился, стоя у раскрытого в жаркую летнюю ночь окна, мои пальцы сами собой разминали папиросу, а организм жутко требовал покурить. Проклятие, привычка, присущая чужому телу, буквально захватила меня, не давая более ни о чем думать. А подумать-то было про что? Во время чтения, погрузившись без остатка в жизнеописание будней разбойника и пытавшихся его изловить людей, я начал неосознанно собирать в голове дальневосточный пазл. Мне представился своеобразный треугольник участников, их интересов и мотивов. В одной из вершин был я, в другой – царское окружение и прочие влиятельные лица империи, и в последней Россия. Итак, что хотят местные хроноаристократы и полукапиталисты? Собственного обогащения и возвышения, удовлетворения амбиций, и не только частным порядком, но и в немалой степени увязывая свой интерес с интересами империи. В меру имеющегося полусредневекового сознания, конечно. А какие интересы у империи, чего хочет Россия? Логика исторических обстоятельств такова, что империи требуется развитие, экспансия, новые рынки и колонии, и, в конце концов, построение нормального капитализма, индустриализация. Это очевидный факт, не требующий особых доказательств. И, наконец, чего хочу я? Умертвее с амнезией, с обрывками странных воспоминаний про невезение и претерпевание различных тягот в Европе, а я теперь вполне однозначно хочу воспользоваться новым шансом, послужить своей стране, ну пожить в свое удовольствие, не оказавшись в расцвете лет в расстрельном подвале, конечно, жить хорошо, а жить царем еще лучше. Кхе-кхе, значит экспансия. А куда нам расти? На Западе всякая заплесневевшая восточноевропейская погонь, от которой одни проблемы, на юго-западе Турция, подпертая англичанами и прочими фашистами, на юге Кушка и опасная близость к английской же Индии. Остается Дальний Восток, а там Китай, Корея, Япония. И в таком раскладе устремления верхушки империи вполне понятны. Но верны ли они? В прошлый раз ничего не получилось, а индустриализацию провели с опорой на внутренние силы, причем после двух разрушительных войн и прочих кровавых неурядиц. Папироса легла в уголок рта, распространяя вокруг себя тонкий аромат табака. Руки зашарили по карманам в поисках спичек. Примечание. Один первые помповые ружья уже производились, было выдано несколько патентов различным конструкторам, в том числе с 1893 года начат выпуск первых знаменитых позже винчестеров М-1893-1897. Два дворцовая полиция охраняла императорские резиденции и сопровождала государя на выездах. С, Е и В. Конвой организационно состоял из 400, в которых служили кубанские и терские казаки, а также представители кавказских и иных народов империи. Кроме этого, в охране Николая II состояли железнодорожный батальон, сводный пехотный батальон, оба подразделения позднее были развернуты в полки, и рота дворцовых гренадер. Три гвардия состояла из крупных военных частей, в частности в нее входили 5 дивизий, 5 бригад, расквартированных в Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве, гвардейские флотские экипажи и иные подразделения. Это безусловно боевые, а не охранные структуры, но главный герой ошибочно посчитал иначе. 4 крейсер «Память Азова» заложен 12.06.1886, вступил в строй 24.08.1890, в 1919 году торпедирован английскими катерами и сел на грунт, в 1923 году разобран на металл. Крейсер совершил плавание на Дальний Восток в 1890-1891 годах, в том числе на нем путешествовал наследник престола Николай Александрович. 5. Владимир Дмитриевич Менделеев, 14.01.1865-19.12.1898, старший сын Дмитрия Ивановича Менделеева, будучи офицером российского императорского флота, принимал участие в плавании крейсера «Память Азова» вместе с еще цесаревичем Николаем. На корабле сделал большое количество фотографий. Известен своей инженерной и изобретательской деятельностью и мегапроектом плотины через Керченский пролив. К сожалению, очень рано умер от гриппа. 6. Кирилл Владимирович успел повоевать на русско-японской войне в Порт-Артуре. Он служил начальником военно-морского отдела штаба вице-адмирала Макарова и находился при нем на флагманском Петропавловск в тот момент, когда корабль подорвался на мине. Кириллу Владимировичу повезло, он оказался один из немногих выживших. 7. Первое предложение из первой части книги Н. И. Пастухова «Разбойник Чуркин», вышедший в 1883 году. Рекомендую почитать любителям старины, хотя сразу скажу, это не классическая русская литература, слог и изложение имеют повествовательно-документальный характер. Глава 12. Проснулся от того, что в дверь моей весьма обшарпанной квартирки постучали. Сев на постели, я некоторое время тер глаза, пытаясь сообразить, кому я мог понадобиться. Ведь за долгие годы эмиграции я давно уже разругался со всеми знакомыми белоленточными идиотами. Разругался, многократно проклиная собственную глупость. Ну чего мне на родине не хватало? Бросил пусть и не очень денежную, но многообещающую работу, получил уголовку, сбежал. Чтобы что, годами мыкаться как последний кретин, общаясь с такими же лузерами-придурками. Осознав это, я давно прервал в связи, жил один, молча и ожидая непонятно чего. Кого там принесло, пробурчал я себе под нос и пошел открывать. Паша явно не стал бы приходить в гости, он меня завтра в офисе ждет. Щелкнул замок, дверь распахнулась, и на меня бросился бородатый Никки. Он с силой вцепился руками за горло и начал душить. Попытавшись отскочить, я сделал шаг назад, запнулся и упал. Удар спиной о кафель был весьма болезненным, и, хотя руки императора ослабли, мое дыхание все равно перехватило. Я вздрогнул и открыл глаза, вокруг была темнота, только успокаивающе мигали лампочки на забытом с вечера ноутбуке. Приснится же такое. А затем я снова открыл глаза. «Государь, доброе утро!» Меня разбудил камердинер труп. «Доброе!» — хмуро буркнул я, и сел на кровати, отгоняя ночные мороки. «Вы снова начали курить, государь?» «Что?» Повернувшись, глянул на подоконник, где лежала одинокая измятая папироса. «Хотелось, Алексей Егорович!» Но вроде бы сдержался, там же нет пепельницы или окурков. Нет, государь. Ну и хорошо. Комок желчи снова подкатил к горлу и меня повторно мучительно стошнило прямо в раковину. Гребаная либеральная сволочь. Да как же так-то? Отплевавшись, я плеснул в лицо водой из открытого на полную крана и посмотрел в зеркало. Вид был тот еще усталое и бородатое лицо, лысый череп со следами йода на почти зажившей ране. Красавец, скотина. С последней мыслью меня снова стошнило от отвращения к собственной персоне. Ночной кошмар открыл мне неприглядную правду о прошлом. Впрочем, наконец мне удалось стряхнуть остатки морока и успокоиться. Ну, наделал я глупостей по молодости и испортил себе всю остальную жизнь, и чего? Сам дурак и сам пострадал, однако же, со временем поумнел, изменил взгляды. Прошлого не вернуть, но теперь у меня другая жизнь. Совершенно незаслуженно. Но мне повезло, и сейчас будем исправлять ошибки. Придя в себя, я осторожно и аккуратно убрал следы. Следы переживаний. Почему-то мне казалось, что это важно, что не нужно, чтобы окружающие знали о непонятной слабости царя. «Государь, все в порядке?» В дверь постучал камердинер. «Все отлично, Алексей Егорович!» — крикнул я. Затем пришел черед врачебного осмотра. Гирш отметил, что рана своем зажила и уже не требует перевязки. Однако я настоял, чтобы меня снова забинтовали. Во-первых, не хотелось сверкать выбритой головой с явно видневшимся следом недавней травмы. Во-вторых, имелось соображение, что пока полезно и далее сказываться больным. На панихиду сегодня схожу, а от завтрашних похорон от петлю. Это не моя трагедия. За первым завтраком настроение стремительно исправлялось, и вскоре я уже не понимал, отчего случилась такая реакция на приснившееся. В конце концов, далеко не факт, что действительно раскрылось мое прошлое. Не похоже было на прошлые сны, обычный кошмар. В этот день на Москве был траур. Когда мы ехали на высочайшую панихиду, то по пути было видно, что многие магазины и прочие лавки закрыты, местами развивались траурные флаги. В Кремле была тьма народу. Как мне объяснили, панихиды шли с самого утра. Дальнейшее происходило без каких-либо заметных особенностей. Митрополит Сергий прочитал все положенное, родственники скорбели, а я просто размышлял о разном. А позже, сказавшись больным, поехал обратно в Александрининский дворец, по дороге беседуя с Алекс. Все пошло совсем не так, как предполагалось, милая. Однако, думаю, что все же необходимо выехать в Ильинское, да и несчастной Элли требуется помощь и участие. На случившиеся следующим днем похороны мы не пошли один. Так совпало, что 29 мая мне стало лучше. Мучившие две ночи подряд кошмары, в которых меня преследовал самодержец-убийца, закончились, а видения из прошлого не вернулись, и я отлично выспался. Поплескав на лицо воды и хорошенько рассмотрев себя в зеркале, сделал вывод, что повязка на голову более не нужна, и немного помучившись с желанием и далее бриться наголо, решил отрастить волосы до прежней длины. Пока не время ставить эксперименты с внешностью, а то еще примут за самозванца. А мне это лишнее. Рано утром я успел изучить очередную телеграмму от Трипова, в которой он сообщал, что стороны конфликта пришли к соглашению. Рабочий день ткачей был установлен в 10:05 часов, и в него включено время подготовки и уборки рабочего места. Поэтому к завтраку выбрался, мурлыча про себя песню. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью преодолеть пространство и простор. Имелись и иные причины к хорошему настроению. Сегодня дрожайшая Александра Федоровна отправлялась вместе со своей горевавшей сестрой в имение Ильинское. Ну а я оставался заниматься в Москве государственными делами, выигрывая, таким образом, еще немного времени для вживания в местные реалии вдали от супруги этого тела. У меня исчезал мощнейший стрессовый фактор. А после первого завтрака меня ждал еще один приятный сюрприз. В Александрининский дворец явился вызванный срочной депешей Владимир Дмитриевич Менделеев. И следующие полтора часа мы провели за изучением фотографических карточек из похода крейсера «Память Азова», что дополнительно благотворно повлияло на настроение отбывающей за город Алекс. Лепота, я стоял на перроне и провожал поезд, на котором Александра Федоровна и Татьяна, маленькую дочь Никки, которую мне пришлось немного потетешкать перед отъездом, поехали на станцию Одинцова и далее в усадьбу Ильинская. Также с ними уезжали супруга погибшего Сергея Александровича Элла и дядя Павел с прочей свитой. А немного раньше мама в сопровождении Алексея и Владимира Александровича отбыла в сторону Петербурга. Киллеры невольно сыграли мне на руку, погрузив августейшую семью в траур и дав мне немного времени для свободного маневра. Еще вчера я, решив ковать железо на горячую, объявил, что планирую собрать в Кремле Государственный совет, по крайней мере, тех его членов, что находится в Москве. Пора было принимать некоторые давно назревшие решения. И, конечно, я опасался. А здесь такой подарок. Сразу трое самых влиятельных великих князей выключены из игры. Сергей убит, а Владимир с Алексеем потрясены случившимся и не ожидают от своего контуженного племянника каких-либо резких движений, восприняв предстоящее совещание некой рутиной. Хотя, вероятно, что в Питер они поехали, дабы присмотреть за властной мама, которую я при всех попросил приглядывать там за государственными делами. Тем более, что она уже повлиять на меня и поставила на Москве своего протеже князя Святополк Мирского.